Оскорбления выбили писателя из колеи. Неужели вы думаете, что я каждый божий день не ломаю над этим голову? Что ж, возможно, так оно и есть. Они не были превосходными, чтобы считаться литературным явлением, и не были настолько пустыми, чтобы стать дешевым развлечением. И в то время, как наш мир может награждать великих и освобождать по-настоящему ничтожных от их иллюзий, то просто нормальных дураков, способных стремиться к лучшему, он преследует и таскает по грязи за их собственные мечтания. И вы устали от попыток создать что-нибудь великое, и в конце концов... Она моргнула и договорила, согласились на любую бессмысленную порнографию, чтобы заплатить за квартиру. Я хорошо знаю эти вещи, Роберт, потому что я святая, покровительница отчаявшихся, покровительница видений, высасывающих вашу жизнь. Француженка кладет локти на стол, упирается подбородком на ладонь и пристально смотрит на него через 18 дюймов, разделяющего их мрамора. Последние слова француженки никак не раскрывают, какие эмоции скрываются за ними. «Я буду вашей музой». И с помощью Полле Отербери начинает обзаводиться друзьями совсем в других кругах. Это богема, люди лет на 10-20 моложе его, жонглеры и мимы, обходящие жестяной банкой публику в Палермо-парке, угрюмые музыканты с кольцами в ушах, носах, щеках, кинорежиссеры с богатыми родителями, актрисы, интеллектуалы, сердитые художники, озлобленные писатели с неопубликованными книгами. Они встречаются в синем баре, ходят по спектаклям в подвалах или жилых квартирах, пьют плохое вино, нюхают мерка, совокупляются на вонючих простынях в квартирах с высоченными потолками, чьи окна пропускают грязь и шум уличного движения, и смотрят на силуэты изваянных в камне ангелов. Отербери слишком стар для них. Но пропуском к ним служит его известность иностранного писателя, и Поле не упускает случая поднять его реноме. Его книги переводятся, и есть агент в Нью-Йорке, но главный его доход — от подпольных изданий и маленьких книжек для избранных. Ему страшно не хочется в этом признаваться, но принятие его этим кругом укрепляет в нем уверенность в себе. В этой стае ворон Уотербери сидит и слушает, заполняет дневники дымом и пустопорожними драмами, пьет эспрессо и берет табак в кафе по соседству. Теперь Уотербери, который никогда не пропускал вечера, чтобы не почитать дочери сказки на сон грядущий, просыпается в полдень, ужинает в 11 вечера и всю ночь пьет кофе и нюхает кокаин. У него постоянный отрицательный баланс на кредитной карточке. Жене в еженедельных телефонных переговорах, которые стали несколько натянутыми, о своих исследованиях он рассказывает полуправду. Он говорит о дочурке и милых вещах, которые та делает. Он помалкивает о вечерах, которые перетекают из бара в квартиру, из квартиры в дансинг. Ни слова о кокаине. Но книга обретает форму, уверяет он ее. Весьма неопределенную форму. К его удивлению, Поле ничего от него не требует. Она надоедает ему своим самомнением, но вспышки усталой нежности, прячущиеся за наигранной ролью француженки, его интригуют. Он догадывается, что ей где-то между 28 и 40 годами, в зависимости от времени суток, он не любопытствует об этом, как вообще ни о чем ее не расспрашивает. Его неотвязно преследует картинка на сайте Пабло. Он провожает ее до квартиры, терпит при этом раскалывающую боль в паху, но входить в дом отказывается, зная, что тогда не сможет удержаться от падения. «И что он может от нее подцепить?» — спрашивает он себя. Больше того, когда его сознание не затуманено ее эротическим имиджем, он думает о том, как это скажется на жене и дочери в комнате, с которыми навсегда останется эта странная, порочная танцовщица. Фабиан вдруг прищелкнул языком, изобразил на лице сардоническое выражение устыженности. «Простите, вам, наверное, надоело слушать про Поле. Может быть, она просто отвлечение, чтобы сделать рассказ занимательнее. Но я вижу, что идет лучо». Появился официант с тремя дымящимися тарелками, на которых куча ветчины, жареных яиц, красного перца и расплавленного сыра скрывала бифштексы. «За Богусо!» — пошутил Фабиан. Лучо поставил на стол бутылку вина и сифон с содовой, а Фабиан, не теряя времени, поливал салат из помидоров кукурузным маслом. Они принялись за еду, И Фабиан стал рассказывать о Монтевидео, сказочном сером городе, который остановился во времени 50 лет назад и маячил на другом берегу Рио-де-Ла-Плата, как сонный двойник Буэнос-Айреса. Поставщик надежных финансовых услуг и неуловимых беглецов. Он не преминул поделиться сведениями о столкновениях своего двоюродного брата с разными звездами и о том, как тот законтачил с известным режиссером, а отсюда пришел снова к вопросу о собственном киносценарии, который, в свою очередь, был неразрывно связан с историей Роберта Уотербери. Он подцепил ломтик помидора на вилку и размахивал ею. Теперь, как я уже предупреждал вас в отеле, следующая часть совершенно неизбежна, так как в каждом триллере должен быть какой-нибудь сказочно богатый человек. У него должно быть подозрительное прошлое, и, поскольку действие книги происходит в Буэнос-Айресе, должны быть контакты с военными преступниками, которые искореняли подрывной элемент. Отметив это, вернемся снова к сеньору Уотербери. Уотербери прорабатывает цепочку контактов, которые установил с помощью Пабло. Ибо Уотербери, хотя да, несколько и потерял голову, вовсе не так глуп. Он разбирается в экономике и современной аргентинской политике, он много путешествовал, он начинает появляться на званых вечерах без Пабло и всегда с вопросами, что с вами было в 70-х и что вы думаете о Перроне. Он, Уотербери, эрудит, иностранный писатель. И если даже никто не читал его романы, все же у него есть при себе экземпляр «Черного рынка», который он может продемонстрировать. Однажды вечером он пьет виски со знакомым отставным морским офицером и человеком, который в последние дни диктатуры короткое время был министром экономики. Всплывает имя Пеллегрини. «Он должен встретиться с Пеллегрини», — произносит экс-министр. Пеллегрини. Эта идея поначалу показалась старому офицеру смехотворной, потом он подумал, уставившись на набитую табаком трубку. Они устроились в отделанной дубом библиотеке особняка в Палермо. «Было бы интересно, верно? Пеллегрини — это целое явление». Он покачал головой. «Нет, Пеллегрини терпеть не может журналистов. В один прекрасный день он обязательно пристрелит кого-нибудь из них. И что тогда начнется?» «Но Роберто не журналист, — говорит бывший политик, — он писатель, это совсем другое дело. Но что стоит Карлу провести с ним полчаса?» «Вам было бы интересно, — соглашается экс-адмирал, обращаясь к Уотербери. Но весь вопрос в том, что Карло полупараноик, когда речь идет о журналистах. Они преследуют его. И уже были инциденты». «Какого рода инциденты? — спрашивает Уотербери. Экс-министр нахмурился. Они все преувеличивали. На такого-то и такого-то журналиста было совершено нападение, и он обвиняет в нем Дона Карло. Проблема в том, что есть много журналистов с дурными намерениями, и они готовы на любую ложь, только бы привлечь к себе внимание. Так же, как лгали о войне против подрывных элементов, — продолжает адмирал. Мы спасли страну от подрывных элементов, а потом левые 20 лет делали из нас злодеев, а террористов представляли героями. И завершает свою диатрибу репризой, которую Уотербери много раз слышал от дискредитированных правых старых времен: «Мы выиграли войну, но проиграли мир». Чем занимается Пеллегрини? Два старика посмотрели друг на друга. «У него целый набор деловых предприятий», — медленно проговорил экс-министр. «Например, он владеет курьерской службой. Это, знаете, вроде вашей частной службы в Соединенных Штатах. Еще у него интерес в таможенных складах, при авиапортах и морских портах Аргентины, где люди, импортирующие товары, должны держать их до прохождения таможенного контроля. В партнерстве с некоторыми офицерами военно-морского флота, как вот с Хуан Сито. Альдо. Альдо хмыкает. Это же всем известно, Хуан. Об этом уже писали в газетах», повернувшись к Уотербери. «Это абсолютно законная сделка. Я председательствовал, когда ее заключали, и я знаю. Это куча контрактов вот такой высоты, и на каждом из них соответствующие подписи Министерства внутренних дел и вооруженных сил. Но нападать на Пеллегрини стало модным, особенно в последнее время, когда он пытается договориться с Национальной почтовой службой». Уотербери чувствует, что из угла, где сидит морской офицер, потянуло холодком, И он пытается успокоить адмирала. «Хуан, как все обстоит на самом деле, не имеет для меня значения. Я создаю свою собственную реальность. Мне нужно просто представить себе атмосферу, звук голоса, как одеты персонажи, вещи такого рода». Экс-министр подхватывает эту мысль. «Я бы вот что тогда предложил». «Нет, Альдо», — прерывает его другой, — «лучше не надо». «Ну что он узнает за полчаса?» «Карло не станет говорить». «Да не говорить, Хуан, высказаться». Он обращается к Отербери. «Можете пойти и сами увидите. У него красивый дом в Палермо-Чику. Знаете, такой особняк в старом стиле, много замечательных вещей. И вообще он исключительно интересный человек. С ним о многом можно поговорить. У него философского склада ум, читает Борхеса перед сном». «Альдо», — адмирал качает головой, — «Пеллегрини — человек с очень большим весом. А если учесть эту историю с Амибанком, лучше не надо». «Слушай, давай поможем парню», — говорит экономист. «Это наш вклад в искусство. Ты позвонишь ему? Или мне позвонить?» Адмирал смотрит с неодобрением. «Позвони ты и постарайся четко объяснить, что он не журналист». Он смотрит на Отербери и вновь заговаривает вальяжным языком гостеприимного хозяина. «Роберто, желаю тебе самой большой удачи с твоим романом. Но когда напечатаешь его...» Старая лиса пытается разбавить свою просьбу какой-то долей юмора. «Пожалуйста, не указывай моего имени в списке тех, кому будешь высказывать благодарность».